атмосфера семейная. Может, и потому, что у нас мало, а качественное вот это, вы знаете, любовь к Господу, любовь к ближнему. Он один, желание сердца. Мы жаждем Его, как источник, улань. Мы спешим к Нему, и для нас, когда мы приходим к Нему, мы находим покой душам нашим. Когда мы встречаем друг друга, мы радуемся друг другу, потому что мы нужны друг другу. Потому что Иисус полюбил нас, собрал в одну семью, которую назвал церковью. И Он любит и нежно заботится о нас. И Он нас никогда не оставит, потому что Он верен своим обетованиям. Поэтому нужно сказать на это аминь. Поэтому приятно видеть вас, приятно общаться с вами, приятно быть в служении вместе с вами. И я знаю, когда мы прославляем Господа в день воскресный, мы должны знать, что небо открыто, Иисус Христос живой, Дух Святой действует, Отец любит своих возлюбленных детей, Он обнимает, Он заботится, Он восполняет нужды, Он разрушает дела дьявола, Он дает все ресурсы, все потребное для жизни и благочестия. Ты для Него самый ценный, ты для Него особенное дитя. И Он хочет, чтобы ты Его свет, Его любовь, Его благодать на этой земле распространял. Поэтому мы, когда находимся в присутствии Божьем, мы чувствуем себя по-другому. Чувствуем себя хорошо, прекрасно, приятно. И приветствую вам от нашей церкви Слова Истины в Риге. И мы вместе приехали одним из служителей нашей церкви, брат Сергей Забяло, вместе со мной, он служит мне, привез на своей шикарной машине, и мы прибыли, слава Господу, в общении, приятно быть среди вас. Взаимно передайте привет. Да, спасибо. Это церковь «Заря пробуждения». Одно слово, чего говорит название, можно сказать несколько проповедей. Даже ничего не готовят. Заря пробуждения. Вот когда начинает нас эта заря сиять, светить солнце правды, оно исцеляет, оно спасает, оно распространяет свое благоухание, эта любовь покрывает сердца, исцеляет, восстанавливает разрушенные отношения. Потому что Иисус в нас, это сила Божья, это оружие Божье на разрушение твердынь сатаны для спасения погибающих. Поэтому мы должны всегда иметь Иисуса в сердце и позволить Ему через нас говорить, обнимать других, делать добрые дела, делать, распространять Его благоухание, чтобы где мы находимся, люди увидели, услышали, соприкоснувшись с нами, могли пережить Иисуса Христа, увидеть Иисуса Христа, услышать Иисуса и прикоснуться к Нему, и чтобы Он прикоснулся к ним. Молясь о том, что же сегодня проповедовать вас тут теологи, специалисты, проповедники, учители приезжают разные, даже международного ранга и проповедуют. Вы, наверное, уже все знаете уже. Если выполните хотя бы десятую часть того, что вы слышали, переворот будет в этом Саласпилсе. То столько людей придет, что этот клуб не вместит и близко. Такое движение Духа Святого будет. И молодежи, и детей столько много будет, и вообще вы удивитесь, как Господь могущественно действует, ведь Он не изменился. И когда я молился о том, что, чтобы сегодня говорить, то как-то мы собрались с пасторами на конференции, и перед Новым годом мы говорили о том, что ну, этот год больше, где мы должны идти, двигаться, и других приобретать для Иисуса, где мы должны распространять Евангелие Иисуса, где мы должны понять нашу миссию выполнить, больше акцент сделать на нашей миссии, на того, кто, исполнение нашего предназначения. Мы, христиане, не случайно здесь на земле. Бог нас послал в 21 веке на это место не случайно. Он дает здоровье, силы, ресурсы для определенного дела, что мы Его представляли в этом мире, что мы Его отображали людям этого мира, что мы Его проповедовали. Поэтому все тоже проповедь Евангелия, благовествование. Но я знаю, что это очень широкий аспект, поэтому я хотел бы сказать более таком в узком значении. Это будет называться так: полная проповедь Евангелия. Или проповедь полного Евангелия. Это не значит, что есть много Евангелий или два, и надо выбрать одно тонкое, второе полное. Евангелие вообще одно. И вот это Евангелие нужно в полноте проповедовать, всесторонне, всю евангельскую истину. И заложить основание хотел бы с вами прочитать пару стихов Римлянам 15 главы. 18, 19 и 29 стихи. Апостол Павел писал послание римлянам, и он пишет о себе, то, что он пережил и для чего он вообще был рожден, его предназначение, его призвание, его служение. А 18 стих, 1, Римлянам 15 глава, 18 стих. «Ибо не смели сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, покорение язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима воскресности до Иллирика, от Иерусалима и окрестности до Иллирика». И 29 стих. «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Вот здесь слово даже «полным», да? Откуда вот говорят «полное Евангелие». Церковь полного Евангелия. У вас церковь какое Евангелие? Полного Евангелия одно, но мы понимаем, что оно должно быть в полноте. И мы говорим о полноценной проповеди Евангелия, о проповеди полного всего Евангелия. И апостол Павел полностью проповедовал Евангелие. То есть иметь нужно вот это правильное послание, которое называется Евангелие Иисуса Христа или Евангелие Царствия Божия. И это Божье послание, и оно соответствует критериям Слова Божия. Поэтому давайте порассуждаем, что такое полное Евангелие. Чуть больше коснемся. Так я уже сказал, что мы имеем одно Евангелие. Нету другого. Но вопрос, проповедуем ли мы его полностью или частично? Или то, что нам нравится, и то, что людям привычно и удобно слушать? Это очень важно знать. Представляем ли мы, как Павел вот здесь пишет, полноту благословения Евангелия? То есть, если мы будем проповедовать все Евангелие, то полнота Божьих благословений придет для людей, которые примут это Евангелие. То есть, Иисуса Христа, потому что Евангелие – это Иисус, умерший и воскресший, который единственный Спаситель. Это все Евангелие, который явился своим ученикам, который грядет и придет за церковью своей, за спасенными. И, может быть, мы не имеем результатов, потому что мы не проповедуем полноту Евангелия, всесторонние Евангелия, как это делал Павел, как это делали апостолы. Как же проповедовал апостол Павел Евангелие? Он говорит, что он проповедовал полноту Евангелия, полностью все Евангелие. Он ничего не упускал из Евангелия. Во-первых, он проповедовал, демонстрируя. Он проповедовал и на деле показывал. Да? Евангелие. И здесь 18 стихом мы прочитали. «Ибо я не смели сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, покорении язычников в вере, словом и делом. Благовествование или проповедь Евангелия состоит, оказывается, и со слов, и с дел. То есть Павел проповедовал словом и делом. То есть какие-то дела были, когда Павел проповедовал, что это за дела? Это те дела, через которые люди увидели, что Евангелие работает на практике. Что Евангелие подтверждается сверхъестественной силой Божьей. То есть у Павла не были только слова, но сверхъестественные дела, которые уже совершались Божьей силой. В Деянии 1.1 вы знаете, что Евангелие Луки и Деяния написал один и тот же человек. И кто, вы думаете, это был? Лука, врач. Правильно, молодцы. Вы очень хорошо знаете Новый Завет. И вот в Деянии 1.1 написано так. Смотрите, что он пишет. Лука писал определенному человеку, и он пишет так. «Первую книгу я написал к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала». Вот здесь интересная вещь, что Иисус делал, Иисус учил. Иисус проповедовал, Иисус учил, Иисус делал. Вы, когда читаете в четырех Евангелиях жизни Иисуса Христа, написано обо всем, что делал Иисус, что Он учил, что Он проповедовал. Всегда Его слово, учение подтверждалось какими-то Божьими делами. И Он делал не просто, что заблагорассудится, Он делал то, что Ему повелевал Небесный Отец. И все люди знали, что вот это истинное Евангелие, это сверхъестественное Евангелие, оно действует силой Божьей. И поэтому Лука говорит, что то, что Евангелие я написал, Евангелие Луки, то это Евангелие подтверждено словом и делом, служение Иисуса Христа, поэтому я подражаю Ему, я основываюсь на этом. Я научился от Христа, чтобы также словом и делом проповедовать Евангелие. Павел апостол проповедовал благословение спасения. Мы уже об этом прочитали в 15 главе 29 стихом. «Ибо уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением, благовествования Христова». Это включает благословение даже личное, то, что апостол Павел пережил. Когда он шел на пути в Дамаск, он думал, что он служит Богу до этого. Кажется, он шел против Иисуса Христа. И когда Иисус ему явился, он понял, в чем дело. Иисус ему открылся, воскресший Иисус. Он сказал, что он сказал? Помнишь, Даня? Что ты идешь против рожна. Ну, а потом что он сказал, Павел? Что повелишь мне делать. Что повелишь мне делать. То есть Павел знал, что Слово Божие или Евангелие, оно должно подтверждаться какими-то делами. Поэтому он говорит, он же шел действовать. Он думал, что он служит Богу, шел в Дамаск. Но на самом деле гнал церковь. А теперь он говорит, что повелишь мне делать. И он благовествовал, что для него стало благословением великим, что он принял Иисуса и стал проповедником Евангелия, и этого Иисуса, который он принял, он всем проповедовал, рассказывал, что он единственный спаситель мира. И он говорил, как я благословен, я стал другим человеком, он меня изменил, я был извергом, А теперь я такой счастливый, благословенный, я такой радостный. Во мне все поменялось, когда люди смотрели на него. Они видели, это воплощение истины Божьей, то, что Иисус сделал с этим человеком, он его поменял. Евангелие благословляет все области жизни. И дух, душу, тело, и семейную жизнь, и экономическую, и материальную, и социальную, вообще во всех направлениях. Когда Евангелие приходит, жизнь настоящая приходит. Поэтому апостол Павел проповедовал благословение Евангелия, что оно благословляет человека. Христос, когда приходит, он любит человека, он благословляет человека. И вот это благословение, которое стоит в Евангелии, которое стоит за Евангелием, за проповедью Евангелия, апостол Павел вот это нес людям. Он хотел, чтобы люди были благословенны Евангелием. И поэтому сила полного Евангелия, она меняет сердца людей, их отношения, она преобразует их жизни, спасает их и делает из них детей Божьих и служителей Нового Завета. Аминь. Апостол Павел проповедовал благословение послушания. То есть, вот, чтобы люди слушались благовествования. И он говорит, интересно такое выражение. Покорение язычников в вере, словом и делом. То есть, покорение – это послушание, подчинение Господу, Его Слову. Подчинение Евангелия словом и делом. То есть он проповедовал так, что люди следовали за Христом, и они каялись, они принимали Иисуса Христа верою, и потом последующие шаги делали. Водное крещение принимали. Они повеление Иисуса Христа исполняли. Они шли сами, проповедовали Евангелие. Вы знаете, статистика говорит, что новообращенные больше проповедуют Евангелие, чем те, которые уже долгое время в церкви. Хотя это миссия всех нас. Но новообращенный, то, что с ним делает Господь, Иисус преобразует, исцеляет, спасает и меняет его жизнь, это настолько его удивляет, впечатляет и преображает, что он не может высидеть на месте. В нем горит огонь. Это Божья любовь, это сила Божья, это Дух Святой его наполняет. Он идет, проповедует Евангелие другим. Апостол Павел проповедовал со знамениями и чудесами. Вот 19 стих говорит, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима в окрестности до Иллирии. Апостол Павел понимал, что не своими способностями, не своей мудростью или образованием, он был очень образованным теологом того времени, возможно, членом Синедриона, он учился у ног известного учителя Гамалиила, но он ничего не говорит. У меня была степень, и поэтому я смог так далеко Евангелие даже в Европу проповедовать. Он говорит, нет, но он говорит, силой знамений и чудес, силой Духа Божия. Вот в чем успех. Евангелие подтверждалось знамениями и чудесами. Помните, апостол Павел проповедовал в Листре. Пришел на служение в Листре, в синагогу, и проповедовал там. Вот видите, там один человек сидит, хромой, никогда от рождения не ходил. Павел посмотрел на него, и когда он проповедовал Евангелие, увидел, что тот имеет веру для исцеления. И он ему сказал, встань на ноги твои прямо. И я думаю, а чего же Павел осмелился хромому сказать, встань на ноги твои прямо? Вы когда-нибудь думали? Я вот думаю, если хромой сидит, вдруг я ни с того ни с сего говорю, вставай на ноги твои прямо. Сам думаю, так он и сидеть там будет, да? До пришествия Христа. Знаете, как харизмат говорит, на похоронах проповедовал чудеса, хотел знамения показать, и говорит этому, повелеваю тебе, вставай во имя Иисуса. Вот тут покойник лежит. Он ему раз три повелел, тот не встает, а он говорит, так говорит Господь, за непослушание до второго пришествия Христа будешь лежать в гробу. То есть это уже где-то карикатура, да, получается. Но Павел увидел веру этого хромого в Листре, и он сказал, встань на ноги твои прямо. Вы знаете, что произошло? Да. Во что верил Павел? Павел знал, что Евангелие Иисуса Христа действенно, оно работает, оно подтверждено будет Богом и Его силой, чудесами, знамениями, исцелением. Этот хромой встал, укрепились его ноги, он начал хвалить Бога. Люди сказали, боги в образе человеческом сошли к нам на землю. Мы говорим, Господи, а что же у нас здесь чудесами происходит? Очень хорошие вопросы, хорошие желания. Они могут происходить, потому что Иисус не поменялся, нам нужно меняться. И что-то нужно изменить. И мы говорим сейчас о полноте, о полноценной проповеди Евангелия, что мы должны мы должны знать, что Бог готов подтверждать чудесами и знамениями проповедь Его Евангелия. Только вопрос зададимся, какое Евангелие мы проповедуем. Или Деяния 19 глава, вы помните, что даже брали, когда апостол Павел проповедовал, демоны уходили, чародеи каялись, спасались, освобождались, больные исцелялись, чудесами знамения, даже платки опоясания, брали платки с опоясаний, там времени платков много было, они брали и возлагали на больных, и больные исцелялись, на одержимых, и демоны уходили. Можете представить, какая сила Евангелия? Иисус живой. Аминь. И наша задача верить в это Евангелие. Евангелие всегда должно быть проповедано при содействии Духа Святого. И апостол Павел говорит силою Духа Божия, что он, Евангелие было проповедано им силою Духа Божия. Мы верим, что верующий в Иисуса должен быть крещен Духом Святым. Он принимает силу, когда сходит на него Дух Святой. И в этой силе он может быть послан и проповедовать Евангелие, и тогда ответственность Господа, как подтвердить это Евангелие чудесами и знамениями. Поэтому мы должны проповедовать Евангелие, где Иисус Христос крестит Духом Святым и берет своих служителей, чтобы они были достойными свидетелями Иисуса. Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Апостол Павел проповедовал о втором пришествии Иисуса Христа. Помните, как только Иисус Христос вознесся, апостолы, там еще Павла не было, апостолы стояли и смотрели, как он стал удаляться у них из вида. И два ангела явились и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, таким же образом придет на землю. И с того времени они говорили о втором пришествии Иисуса. Они ожидали второго пришествия Иисуса. Мы должны проповедовать пришествие Иисуса Христа. Вдруг при гласе архангела и трубе Божией Господь сойдет с неба. Кто знает об этом? Он очень скоро придет. Аминь. И написано, что мертвые, которые веровали в Иисуса Христа, они первыми воскреснут из мертвых. Потом мы, оставшиеся во мгновение ока, изменимся. И все вместе будем восхищены Господу на облаках, и на воздухе произойдет встреча. И так всегда с Господом будем. И там дальше написано. И так утешайте друг друга этими словами. Я был в среду Айскравклы на похоронах сестры Нины Мацулевичей, если кто такую слышал, ей было где-то в районе 84 лет, она очень много в своей жизни послужила и со своим мужем, и проповедовала Евангелие, и вразумляла, и молилась, и за молодежь, и у них дома много гостей было, много молитв. И на этом похороне больше, может, 100 человек было. Вот я, там служение было в церкви, там братья много проповедовали, потом на кладбище. И вот на кладбище я говорил о воскресении Иисуса Христа из мертвых, и то, что верующие в Иисуса Христа, они оживут, они воскреснут из мертвых. И вы знаете, апостолы проповедовали о воскресении Иисуса Христа с великой силой. Если вы читаете Деяния 4, по-моему, 33, то там написано, что апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. И когда потом уже на вечере мы пошли, и там была одна женщина-врач. И после заключения она подошла ко мне и говорит: я православный человек, я первый раз в жизни попала на такое собрание, как у вас, и на такие похороны. И говорит: вы знаете, как ни странно, я чувствую себя здесь хорошо, я чувствую себя как дома, я все эти часы проплакала, меня настолько это коснулось. Я истинно верующий православный человек, а что же мне делать сейчас? Можно вам вопрос задать? Вы говорили об воскресении, меня это так коснулось. И я говорю: а как дальше мне быть? Я говорю: то, что Бог, значит, Бог вам показывает, что Он вас направляет. Не все, что сегодня проповедуют в традиционных церквях, является тем, что написано полным Евангелием. Потому что много человеческого, много традиций, много ненужного. Даже какие-то поклонения каким-то картинам, каким-то изображениям и так далее. Единственный посредник между Богом и людьми – Иисус Христос. Я говорю: поэтому если Господь делает вам вызов, последуйте на Его вызов. Идите в эту церковь, послушайте, разберитесь, в каком направлении Господь движет вас. Значит, если это касается вашего сердца, это Господня благая весть, это истинное Евангелие, это Дух Святой. И она была очень благодарна. Говорит: я настолько пережила такое благословение. И вы знаете, что интересно, я работала, работаю с одной сестричкой, как раз невесткой этой Нины. Она медсестра. Она говорит: такой прекрасный человек. Воплощение любви и добра. И она говорит: такая она внимательная. И так исполняет работу. И так к людям относится. Говорит: таких людей бы побольше. Вы знаете, что мы собой проповедуем Иисуса Христа. Это очень важно. Это очень серьезно. Поэтому, друзья, дорогие, апостол Павел сказал в Деянии 20 главе, 28 стихом. Давайте посмотрим это место Писания. Деяния, 20 глава, 28 стихом. Немножко. Двадцать седьмой. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Апостол Павел говорит: ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. То есть апостол Павел проповедовал полноту Евангелия, всю истину евангельскую. Вы помните, что апостол Павел когда проповедовал о праведности, о воздержании, о будущем суде Феликсу, присутствии Феликса, написано, тот пришел в страх. Вот это было, он не боялся царей, он не боялся правителей. Он проповедовал Евангелие таким, как он есть. Когда он на Афинах проповедовал, он проповедовал об Иисусе Христе, который воскрес из мертвых и будет судить живых и мертвых. Что он единственный судья, Бог через него будет судить весь мир. Апостол Павел проповедовал, и поэтому он выше сказал одним стихом, Бог отныне повелевает всем людям повсюду покаяться, потому что Он будет судить вселенную, людей через Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. И вопрос, как мы должны проповедовать Евангелие? Понятно, мы должны подражать апостолам, апостолу Павлу, Петру, и проповедовать всю полноту Евангелия, полноценное Евангелие. Делать это, как делали апостолы, последователи Иисуса Христа. Ничего из этого не упускать. Мы должны людям говорить правду о суде, об истине, о спасении, о Евангелии, о праведности. Все, Евангелие полностью. Для чего же Иисус Христос пришел? Сегодня на Западе боятся проповедовать о грехе. Если ты людям еще скажешь слово гомосексуализм, что это грех, и укажешь людям, надо покаяться, то тебя это опасно. Если кого-то коснется, могут и засудить. А мы должны слушать того, который повелел нам проповедовать Евангелие. Потому что мир испорченный, дьявол противодействует нам. Но мы должны понимать, что с нами Господь, и никакие силы ада не остановят нас. Поэтому мы должны поставить приоритетом проповедь Евангелия нашей жизни. Проповедовать все Евангелие. Апостол Павел как-то говорил, что я удивляюсь, Галатам писал, что вы уходите, ну, приняли иное Евангелие, что вы отходите от истинного Евангелия, впрочем, оно как бы вроде такое, но оно не то, не совсем то. Это, возможно, Евангелие благосостояния, процветания. Это, возможно, легкое, удобное Евангелие. Не говорите ничего негативного, чего вы достали о грехе, в конце концов. Говорите все. Вы знаете, что Иисус Христос был самый богатый, даже денег с собой не носил. Поэтому Петру сказал, когда подать надо было платить, пойди удочку забрось, и там первой рыбы, которая попадется, открой рот, достанешь монету, заплати и за меня, и за себя. Петр так и сделал. Вот Иисус был крутой бизнесмен. Миллиардер. Хотя Иисусу вообще деньги не нужны были. Он говорит, что его царство всем обладает. Но зациклиться и проповедовать только о деньгах, что ты будешь преуспевать, что все богатство должно быть. Интересно, что у Иисуса Христа все были богачи ученики. Ну, там понятно, что Левий этот, Матфей, сборщик подати, интересно, денег уже нас собрал, поэтому последовал за Христом. Рыбаки, сколько Петр бизнес заколотил, рыбу ловил, да, своими братьями. Бедные люди были. Там другие были, там очень много. Когда вы читаете, кто-то говорил со специалистов, изучал жизнь каждого ученика Иисуса Христа, апостола, сказал, если бы я выбирал, никогда в жизни ни одного не выбрал. Может быть, за исключением некоторых, после их уже, когда они исправились, да, кого-то не выбрал. А Иисус выбрал тех, которых Он видел потенциал, и Он выбрал тех, которые говорил Ему Отец Небесный выбрать. И Он их выбрал. И того же Петра, который трижды отрекся от него, тоже Фому, который не верил. Уже Христос воскрес, а он не верит. Вот пока не увижу, не поверю. Вот такие ученики были. Поэтому на самом деле вот полнота Евангелия, она должна вот, вот быть вот такой, какой есть. Вот таким, каким был Иисус Христос. Не искажать образа Иисуса Христа и Его благой вести. Какова она есть? Иисус пришел умереть в мир, спасти в мир грешников, Павел говорит, из которых я первый. Иисус Спаситель спасает от греха. Поэтому проблема в чем? Проблема, что люди в рабстве греха гибнут, обмануты дьяволом. Евангелие нельзя извращать, делать его особенным, добрым, приспособленным. Евангелие само за себя отвечает. Его нужно во всей полноте. Не так удобно проповедовать. Но Павел говорит, я не стыжусь. Потому что тогда не было модно проповедовать о ком, кого распяли на кресте. Потому что это самые худшие люди, преступники, испорченные, были распяты на кресте. И проповедовать о них, это не было популярно. Но Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что Иисус наши преступления взял на себя. Он не сделал никакого греха, Он умирал за нас. Вот это истина Евангелия. И это сила Божья ко спасению. Крест Господа Иисуса Христа, распятый Иисус, проливший кровь, воскресший из мертвых. Он живой. И Он единственный Спаситель. Только Он может прощать грехи. Только Он решает проблему греха. Только Он может уничтожить инфекцию греха, от которой происходят болезни, проклятия и разрушения. Где разваливаются семьи, где ненавидят друг друга. Мир настолько уже в эгоизме, в этом оковах рабстве греха погряз, что они просто не видят выхода. Мы от Иисуса Христа призваны провозгласить Евангелие, и эта сила Божья, заключенная в благовествовании, разобьет эти цепи сатаны и сделает людей свободными. Но это будет тогда, когда мы проповедуем все Евангелие, как написано. И когда ученики это делали, апостол Павел это делал, то Господь верно подтверждал. И Павел говорит, я готов это делать, я не стыжусь. И ученики другие. Написано, рассеявшиеся от гонения проповедовали Евангелие. В 8 главе Деяний написано, Филипп проповедовал Христа в городе Самарийском. Народ слышал и видел, какие он творил чудеса. Филипп, диакон Иерусалимской церкви, творил чудеса. Я представляю, как в нашей церкви братья диакона будут творить чудеса. Но я не хочу, чтобы Господь куда-то их рассеивал, но возможно рассеивал. Нас, чтобы, потому что до того уже перестали творить чудеса, как только рассеяли, гонение было великое, и рассеялись по всей тогдашней Римской империи, и Филипп попал в самарийский город, а может быть там, где Христос с самарянкой беседовал, там, может, с того городка, с которого покаялись люди пришли, помните, да? То когда Филипп там начал проповедовать, такие чудеса начали происходить. Демоны начали уходить. Люди расслабленные исцелялись. Хромые. Чудеса подтверждались. Настолько, что люди там... Великая радость воцарилась в этом городе. Наконец-то не вспомнили. Слушай, это что же Мессия? Он воскрес из мертвых. Это Он спасает. Это Он исцеляет. Это Он освобождает. И они покаялись, они приняли... И радость велика, Царство Божие, вы знаете, что праведность, мир и радость во Святом Духе. Наш Иисус к нам вернулся, Мессия, Спаситель. Вот что значит полнота Евангелия. Оно восполняет все сферы жизни человека. Оно исцеляет дух, душу, тело. Оно благословляет человека полностью. Все есть в Иисусе Христе для нас. Все, что нужно для жизни и благочестия. И когда мы это реализуем, когда мы это проповедуем, когда мы живем по Евангелию, тогда происходит то, что люди видят действие Евангелия нашей жизни. Один из моментов важный, что мы должны жить достойно благовествования Христова. Филиппийцам 1:27. К этому призывал апостол Павел. Только живите достойно благовествования Христова. Я прочитаю это место. Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Только живите достойно благовествования Христова. То есть живите по Евангелию. Живите потому, что вы проповедуете другим людям. И это делать нужно единодушно. Подвязаться, это значит применять усилия, это стоять против царства тьмы. Потому что сатана всегда нам противодействует. Нашей миссии проповедовать Евангелие. Знаете, ученики как проповедовали Евангелие? В Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии и до края земли. Иерусалим. Что для вас Иерусалим? Ваша семья, родственники, они спасенные все? Если бы хотя бы ваш все члены наших семей были спасенные, здесь же стулья есть еще в клубе добавить тут, да? Знаешь, один пастор, он ходил, приходил раньше всех на служение в церковь, когда никто еще не приходил, и молился за каждый стул. Он пророчествовал каждый стул, повелевал к нему, чтобы всякие духи оттуда ушли, чтобы этот стул был занят, спасенный, а мы тут кровью акции исполнены духом сегодня. Молился за каждый стул. Прошло какое-то время, каждый стул был заполнен спасенным, прощенным грешником. Пришли грешники, покаялись, Господь, и что пришлось добавлять стулья. Мне нравится такое Евангелие, когда стулья надо добавлять. Мне нравится такое Евангелие, когда толпы, и негде вообще ухода не пробиться. Вот это Евангелие, да, это серьезно, это большая нагрузка. Но это Евангелие, это сила и полноты Евангелия. Поэтому бывает в другой раз, кроме названия «Церковь полная Евангелия», что-то дальше не работает, да, я никого не укоряю, потому что ваша церковь, она как раз не называется полная Евангелия, она имеется в виду, что она полная Евангелия. Но я говорю о том, что мы должны полностью проповедовать Евангелие, и это делать всеми доступными способами, и жить достойно благовествования. Я помню, я работал с одним человеком, который нашел где-то, знаете, парням говорили, ты иди в церковь, там верующие девочки, такие хорошие, и вот ты женись. И он как-то там познакомился с какой-то девчонкой верующей, большой семьи, она румынка, и как-то ее так уговорил, женился на ней. Но сам не верующий. И вот он живет, у них уже дети, а тесть все вот его переживает, как же его к Богу привести. На дочь говорит, ну как ты могла так сделать, вышла за неверующего. Ну теперь надо как-то привести его. И молились, и он ее приглашал, и он ни в какую. Да, говорит, знаю вас верующих, я не хочу идти, я знаю. А ну что ты знаешь, ты вообще верующий знаешь. А он говорит, ну впрочем, я знаю одного человека, если бы он меня пригласил, то я бы сразу пошел в церковь. А как раз это был я, он со мной работал. И каким-то образом мне это дело подсказали, я это дело выведал. Но я, вы знаете, что интересно, я смотрел, этот человек, как-то я с ним когда общался, я ему помогал. Потому что у меня была такая, я ездил на машине, оперативно дежурный, круглые сутки дежурил. Если он кто-то попросит подвезти, там что-то делал, я всегда безотказно помогал, служил, все. И он говорит, впрочем, если бы этот человек меня пригласил, то настоящий верующий, я бы сразу пошел в церковь. Ну я так не навязываю, потихоньку так, знаешь, чтобы это не, он не понял, что это прямая взаимосвязь, что мне доложили, что я подслушал этот разговор от его тестя. Мой брат разговаривал с его тестем. И как-то, говорю, Гриша, ты как-то пришел, мы там в палатке собираемся, приходи, там у нас это служение проходит, там молодежь, я рад, что вот приду. Он даже и не думал, что. Он сразу сказал, приду. Ну и пришел. Потом один, другой раз. Потом покаялся. Принял Иисуса Христа. Принял водное крещение. Знаете, какая радость для жены, для тестя. Но я о чем говорю? Вы знаете, с одной стороны, я не хочу хвалиться, что я какой-то особенный человек. С другой стороны, как мы вчера с братьями собирались, что нам нужно говорить свое свидетельство. То, что ты в жизни сам пережил, видел, да? Потому что мы обычно говорим чужие свидетельства. И это причина тому, чтобы самому не хвалиться, да? Но апостол Павел говорит, я не могу сказать, чтобы Господь через меня что-то не сделал. Силой чудес и знамений и силою Божьего Духа. Это Иисус совершил. А мы лишь только рабы. Поэтому слава Богу за каждого спасенного, омытого кровью Иисуса. Но я хочу сказать, что мы должны целенаправленно молиться за наших родственников, на наших родных, знакомых, которые видят нашу жизнь. Пусть наша жизнь будет отражением Иисуса Христа. Пусть наша жизнь будет достойна того, кого мы проповедуем людям, кого мы хотим привести к Иисусу. Пусть наша жизнь будет достойна Его. Пусть люди увидят Его в нашей жизни, услышат, соприкоснутся и захотят покаяться, принять Иисуса. Между прочим, с нами работал еще один человек, Василий Забиран, он уже отошел в вечность, он уже в последнее время потом уехал отсюда в Минск, он был пастором церкви, и он на кране работал. Я помню, как один раз зашли ребята, и один на него что-то там, да вот баптист такой-сякой, ну начал, знаете, как в советское время обзывали, а тот другой выпивший, ты что, на Василия Яковлевича поднимаешь язык, как ты можешь так говорить, да я на месте тебя приколочу сейчас. Тот замолчал, тише, я ничего не имел против его плохого, все, он нормальный человек. Вот если я еще услышу, что ты на него что-либо плохое скажешь, это святой человек. Можете представить, тот человек зарекомендовал себя, и его очень слушали все. Он мог свидетельствовать об Иисусе Христе, но его жизнь, отношения его подтверждали о том, что он последователь Иисуса Христа. Измененная Евангелием жизнь, преображенная Иисусом Христом, говорит ярче, чем наши слова, что Иисус умер и воскрес, и живой, и единственный Спаситель мира. Аллилуйя! Поэтому пусть Господь, позволим Господу через нас проявляться. Можно много говорить, но, наверное, пора действовать. Потому что мы всю жизнь говорим, когда много говорим, а делами не подтверждаем, то нету того баланса, который Павел говорит, что Евангелие было распространено мною и словом, и делом. То есть должен быть какой-то плод того, что мы говорим. Должны быть какие-то действия, какие-то результаты. И понятно, что Господь верен. Но давайте проверим, какое Евангелие мы проповедуем и как мы его проповедуем. Покаемся перед Господом, скажем, Господь, я хочу полного откровения Ивана, я хочу проповедовать его так, как говорит Твое Слово, как ученики, апостолы проповедовали, и вообще другие, которые, через которые Господь подтверждал свой Евангелие, проповедовали, чтобы моя семья, мои друзья, родные и близкие познали Иисуса Христа, чтобы они уверовали в Него, чтобы Иисус Христос стал их Господом и Спасителем. Я помню, у меня две сестры, которые были неверующие, старшая и младшая меня. Я за них, мы всей семьей, но я говорю за себя, молился многие года, чтобы Господь их спас. И вот, когда я ездил в Киев, там учился на бакалавра, у меня были выходные дни, я ездил то к одной сестре в Полтавскую область, то в другой в Херсонскую. Помню, в Херсонскую область заехал, там село Фрунзе, Азовского моря, там хороший пляж. Но ни разу там не купался, к сожалению, к счастью, не знаю. И она повела меня, она не ходила в служение, она замуж там вышла, и она повела меня туда, там, где церковь, небольшая там группа, человек 40-50, ну, и я проповедовал там, и Господь коснулся, и молился за людей, люди плакали, радовались, так благодать Божья, знаете, действовала. А потом этот ответственный человек, он даже не был и не имел рукоположения, он говорит: Александра, а это ваш брат Николай, такой служитель такого ранга, а почему вы к нам не приходите? Ей так стыдно стало, она же в этом селе живет. Она сказала: я буду приходить. И она начала ходить, покаялась, приняла водное крещение. Я помню, еще раз приезжал, еще там сестры были, которые покаялись, они все вместе крещение Духом Святым приняли, и до сих пор они продолжают служить Господу. Поэтому, Господь, мы молились, и все практически делали, что возможно, и Господь их спас. И потом со второй сестрой тоже она покаялась подобным образом, потом ее дочь покаялась. Интересно, ее муж, он был вообще алкоголик, и он до того допился, что в него с печенью начали проблемы. Он пил и курил, а потом перестал пить. Но что интересно, когда я приезжал, он мог сидеть часами слушать. И он говорит моей сестре: я не знаю, что в твоем брате, что Николай, но я готов его слушать, то, что он говорит, днями и ночами, потому что там есть что-то, что мне нужно. И вот он слушал всегда, смиренно слушал. Когда мы молились, он пытался уходить, а потом вместе склонялся, и дети, и вместе молились, я молился за них. Я не торопил события. Но вот однажды он заболел, у него печень, рак, потому что курил, все, цирроз печени. И врачи сказали: мы ничем не можем помочь. И вот однажды, ну, я молился, конечно, мы молились. И вот он однажды на мою сестру сказал: Оксана, зови пресвитера. Она позвала, он покаялся, он принял Иисуса Христа в свое сердце. И вот одну ночь слышу такой стон, такой там крик, я, говорит, стою, думаю, наверное, Женя умирает. Я, говорит, подошла, это, ну, буквально прошло, может, пару дней. А, говорит, смотрю, он стоит около кровати, плачет, исповедуется во всех грехах. Я, говорит, в жизни не могла поверить, что мой Женя когда-либо покается и будет так каяться, молиться. Говорит, он исповедовался во всех своих грехах. И через короткое время он видел видение, пришли два мужчины, записывали что-то в белых одеждах. Понятно, что это были ангелы, его уже записали туда, что переход на небо. И Господь его забрал к себе. Как Господь его чудесным образом спас. Потом у дочери был такой страх, напал, дал на нее. Я молился за нее, чтобы Господь освободил. Но через это она пришла к Господу, приняла водное крещение. Теперь они вместе с сестрой ходят в церковь. Знаете, Господь знает, каким образом спасать. Нам нужно молиться, своей жизнью показать, и если нужно, чувствовать, когда с мудростью свидетельствовать им, говорить, что Иисус Спаситель, без Христа ты погибнешь, твоя будущность обречена. Ты навеки погибнешь без Иисуса Христа. Нужно правду говорить, не нужно их бояться. Нужно сказать, что дьявол тебя губит, и он пришел украсть, убить и погубить. Только Иисус тебя спасет, Бог любит тебя. Нужно людям нести Евангелие благодати Божьей, любви Божьей, Евангелие Царствия Божьего, Иисуса Христа, Спасителя. И пусть через нашу жизнь, наши свидетельства, наше служение, наши родные и близкие в Иерусалиме, пусть во всей Иудее, наши знакомые и друзья, с которыми мы работаем и вообще встречаемся, и те, которые живут в этом городе и в окружности, познают Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Примем решение проповедовать все Евангелие и проповедовать так, как это делали апостолы, как велит нам Слово Божье. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы стоим перед Тобой. Мы открыты. Мы благодарны Тебе, Господи Иисус, за то, что Ты умер за нас. Ты отдал свою жизнь. Ты пролил свою драгоценную кровь. Иисус, Ты дал нам повеление Тебя благовествовать людям, нести Евангелие, Царствие Твоего людям, погибающим во тьме, чтобы среди тьмы свет засиял, чтобы солнце правды взошло и в лучах его пришло исцеление и спасение. Ибо проповедь Евангелия благовествования – это сила Божья ко спасению. Ко спасению тем, кому мы проповедуем, ко спасению, утверждению нашему, чтобы мы утверждались во спасении и возрастали в Иисусе Христе. Господь, прости нас, где мы не проповедовали. Прости, где не показывали своей жизнью свет Иисуса Христа. Прости, где мы не относились правильно с людьми, не было мира и любви. Прости, Господь, где среди родственников не было правильных отношений. Отец, прости нас, омой Твоей драгоценной кровью. Помоги, Господь, нам понять миссию. Молиться за погибающих родных и близких, родственников и друзей, которые не знают Тебя или которые отошли от Иисуса Христа, от Тебя. Господь, пусть они, заблудшие сыновья, дочери, вернутся в дом Твой. Пусть они возвратятся к Тебе, любящему Отцу и Господу Иисусу Христу. Пусть они придут в церковь Твою, покаются в своих грехах и опять восстановят свои отношения с Тобой. Господь, выведи тех, которые сатана пленил. Освободи, разбей узы неверия, греха и беззакония, обольщения, обмана сатаны. Пусть, Господь, Евангелие Твое достигнет, Дух Святой, Царство Твое достигнет их сердец. Пусть они уверуют в Тебя, пусть они примут Тебя, пусть они примирятся с Отцом Небесным, Отец, во имя Иисуса. Господь, доверяю Тебе каждое сердце, которое здесь находится. Благослови пастора Михаила, благослови Юлю, благослови всех помощников этой церкви, благослови всех братьев и сестер, благослови молодежь. Пусть каждый из них будет Твоим верным служителем и проповедником. Пусть они будут свидетелями Иисуса Христа, достойными Тебя и вечной жизни. Господь, возьми их, Твой удел. Сделай их непоколебимыми, верными Твоими тружениками, благовестниками. Помоги, Господь, чтобы люди увидели Тебя в этой среде. Чтобы люди из этого города познали Тебя, уверовали Тебя. Чтобы обратились различного возраста и различного социального состояния люди, чтобы они пришли к Тебе, увидели свет Евангелия Иисуса Христа, солнце правды, которое исцеляет и спасает. Ты, Иисус, воскрес из мертвых, и Ты живой. Ты сегодня продолжаешь спасать, исцелять человеческие сердца, восстанавливать разрушенные отношения. Ты приносишь мир и царство Твое тем, кто верой принимает Тебя. Ты даришь прощение, спасение и вечную жизнь. Слава Тебе за этот дар вечной жизни, дар Святого Духа за все Твои обетования, которые в имени Твоем. Да и аминь. Господь, мы хотим быть Твоими служителями. Господь, мы хотим быть верными Твоими свидетелями. Помоги нам, поддержи нас, благослови, чтобы нам не уставать, не отставать, чтобы нам не сдаваться, но чтобы нам взирать на Тебя, как на начальника и совершителя веры, и позволить Духу Твоему действовать в нас и через нас. Позволить Евангелию воплотиться в нашей жизни, чтобы отображать Тебя, Господа Иисуса Христа. Помоги, Господь, нам проповедовать не иное Евангелие, а Евангелие, которое Ты нам открыл, через которое мы спаслись и стали детьми Божьими. Помоги нам быть верными Тебе. Помоги нам верно проповедовать Слово истины, Господь, делателями, неукоризненными. Помоги, Господь, нам быть достойными Тебя, Твоими учениками. Господь, я благодарю Тебя за каждое сердце, за каждую душу. Я благословляю каждого из них. Пусть они, Господь, будут благословены. Пусть их молитвы будут отвечены. Пусть те, о ком они молятся, о своих родных и близких, пусть они придут к Тебе. Я верю, что я и дом мой, мы будем служить Господу. Веруй Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой. Мы верим всем Твоим обетованиям, Господь, и мы верим, что Слово Твое будет подтверждено, проповедь Евангелия будет подтверждена различными силами, чудесами, знамениями, действиями Духа Святого, когда судьбы, сердца, отношения изменятся, преобразятся. Поэтому мы доверяем Тебе. Мы просим воздействия Твоего. Господь, помоги нам, поддержи, укрепи, облеки нас силу свыше, дай нам Твою благодать, чтобы дерзновенно и смело встать, не колебаться и подвязаться за веру евангельскую, однажды преданную святым, чтобы мы могли идти вперед к почести Вышнего звания против царства тьмы, разрушая замыслы сатаны, чтобы не поставить никаких препятствий благовествованию, но чтобы силой Святого Духа Евангелие было распространено как Твоим слугой Павлом и апостолами, так и через нас, чтобы Евангелие было распространено, чтобы люди уверовали в Тебя, Иисуса Христа, Спасителя. Пусть церковь возрастет качественно, количественно. Пусть она распространит свои шатры. Пусть Евангелие будет проповедано в силе Твоего Святого Духа. Пусть Тебе вознесется достойная слава и хвала живому всемогущему Богу. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, во веки веков. Аминь. Возможно, кто-то хочет покаяться или обновить свое покаяние перед Господом, чтобы за вас помолились. У вас есть эта возможность. Пока Господь здесь Духом Святым стучится, Он хочет, чтобы преобразовать каждого и сделать полноценными служителями Евангелия. Пусть Господь вас обильно благословит. Спасибо большое. Слава Богу. Сейчас есть возможность принести пожертвования. Пожалуйста. Каждому труженику в церкви, как употреблять все ресурсы имеющиеся, чтобы достичь как можно больше людей для Христа. Мы просим, благослови этот год, чтобы этот год стал для нас обновлением в вопросе евангелизации, чтобы в этот год мы по-новому начали действовать и служить людям и проповедовать Слово Твое своими словами и своими делами во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Поделись, пожалуйста, с нами, что у тебя на душе. Хвала Богу. Хорошо, что мы собираемся во имя Господне и имеем возможность, имеем время и имеем то, чем поделиться друг с другом. Сначала как-то рабелный пастор предложил вас участвовать, я отказался, но потом во время слова, я думаю, ну неужели христианство настолько во мне монотонное, что ли, что мне нечем поделиться и нечем рассказать о том, как Бог велик в моей жизни. Тем более, что с большинством из вас я лично не знаком, наверное, моя личность для вас тоже в этом смысле загадка, но тем не менее. Я хотел бы так вкратце, очень сильно сокращая все то, что произошло в моей жизни, рассказать, что Бог могуществен и велик. И несмотря на то, что я вырос в семье, где родители верующие, бабушка с дедушкой верующие, и некоторые молодые люди, мы знакомы, мы вместе выросли в церкви Слова Истины. То есть номинально в моей жизни все было соблюдено, абсолютно. Я знаком с личностью Христа Иисуса, о нем слышал и от родителей, и от своих прародителей, и прапрародителей, кто еще успел застать меня, кого я успел застать еще при жизни, они делились и своей жизнью показывали пример. Это как раз то, о чем сегодня звучало слово «евангелизация». И вы знаете, наверное, мое пожелание, теперь уже имея некоторый жизненный опыт, мое пожелание каждому христианину не доходить до той черты, до которой дошел я. Не то чтобы вынуждать Бога, но даже не заставлять Бога действовать так, как ему пришлось поступать со мной. Вы знаете, знаком со Христом, знаком со своим Спасителем, все вроде бы ничего. Но внутреннее «я», составляющее собственной гордости, оно стало возрастать настолько интенсивно, что манера сидения на последней скамейке на балконе стала нормой. Участие в служении номинально. Ну, это значит, пришел в церковь, все аллилуйя, ты аллилуйя, все хорошо, и тебе хорошо, все читают Библию, я почитываю, все нормально. Но ушла при этом жизнь. И, к сожалению, если вы помните 22-й псалом, мы сегодня упоминали о нем, пока ехали сюда, Давид говорит: «Если я пойду и долину смертной тени, если я пойду». Давид до этого говорит о том, что Бог с ним делает, каков Бог для него. Он говорит: «Если я пойду и долину смертной тени». И апостол пишет, что Бог никогда никого не искушает, потому что и сам не искушается. Но вот в своей собственной гордости, в своем собственном-то «я», вроде не так и выражено, но самомнение, но величина и так далее, амбиции свои собственные, они привели к тому, что я стал глух к Слову Божьему, я перестал слышать, что Бог говорит в мою жизнь, я перестал исполнять то, о чем Он дает прямое повеление в Евангелии. Я своей жизнью стал свидетельствовать людям не о том, каков Христос во мне, а каков я вообще мог бы быть, что я себя мог бы представлять. И во всем этом дошло до отупения. Я очередной раз в церкви звучит слово пророческое через нашего пастора и через епископа. Я абсолютно четко понимаю, что это слово направлено ко мне. Я получаю это слово, оно пронизывает меня насквозь, вплоть до физических мурашек по спине, по лицу, у меня волосы дыбом стали. Но проходит какой-то короткий отрезок времени. Бог говорил, что не делай то, что ты замыслил делать, потому что будет большое поражение, будет большая потеря. Прошел какой-то промежуток времени, буквально в момент этого же служения, может быть, каких-то минута, две. Я оборачиваюсь, вокруг меня стоит масса людей. И я принимаю в себе решение, что это слово не для меня. Я предпринимаю шаг. Начинаю развитие новой отрасли в работе, в бизнесе. Согласился с людьми, которые далеки от Христа. Пошел с ними. И с течением времени я потерял много времени. Я попал в очень стесненные обстоятельства, которые называются тюрьмой. Я потерял большие деньги, и я в своей жизни не предполагал, что человек может просить смерти себе. Ну, на себя руку накладывать этого вообще в принципе не было в сознании, и нет, и не должно быть. Но просить смерти, это, в принципе, вот я был на этой ступени. Я трижды просил, говорю: слушай, ну я больше не могу. Я возмущался Богу. Но в своей жизни мне пришлось встретиться со Христом в этих стесненных обстоятельствах, встретиться лично. И после того момента, когда Христос пришел ко мне, когда Дух Святой наполнил меня, лежа на этих нарах, вокруг 16-18 человек было, и Его прикосновение переживает это нечто особенное. Но знаете, все это приводит к спасению, к вечной жизни, к реализации во Христе, к слышанию. Так вот, мое желание для каждого христианина особенно – капитулировать перед Христом, перед Богом намного раньше, чем ты зайдешь в эту долину смертной тени, чем ты зайдешь в эту пустыню и ненависти к себе, и ненависти к окружающим, и даже ненависти к Богу. Да, Его любовь достигает. Да, Его любовь покрывает, Бог любит миловать, и написано, что Он не до конца гневается. Но лучше своя собственная капитуляция до каких-либо стесненных обстоятельств, до каких-либо и физических, и материальных потерь, и тем более до эмоционального опыта, который впоследствии в жизни будет накладывать свой негативный отпечаток. Поэтому, дорогие братья, сестры, драгоценные друзья, если кто-то еще имеет в своем сердце достаточно наглости, чтобы сказать, что да, Христос, конечно, силен, но и я имею вес, капитулируйте лучше сейчас, прежде чем наступило время. И как сегодня пастор говорил о том, что ученики все были не робкого десятка, Петр ходил по воде, мне вообще особенно близок этот образ, эта личность, его характер. Он в то время, когда все кричали «призрак, призрак», этот за лодочку на воду и пошел. Но о том, чтобы дела Божьи могли действовать, они должны были быть рассеяны. И давайте мы будем капитулировать, то есть сдавать свои позиции, своего собственного эгоизма, найти их в себе, осознать их и принести преподножие Христа раньше, чем обстоятельства вынудят нас это делать. Возьмите меня за пример, может быть и не совсем положительный, но с положительным результатом Божьего дела в личности каждого человека. Делайте шаг навстречу Христу. Он, написано, что Он будет бежать навстречу нам. И Он сделает намного больше шагов навстречу нам, чем мы успеем сделать шагов навстречу Ему. Это мое пожелание для вас. Это мое свидетельство о том, что Бог могуществен и велик вытаскивать даже из самых плохих обстоятельств, из самого дна. Но Бог восставляет, и свет Его сияет, и Его жизнь начинает пульсировать. Его жизнь начинает пульсировать не от того, как глубоко мы падаем, но как глубоко в нашем сердце попадает Его Слово, Его откровение, течет река Его жизни. И написано, что из чрева нашего потекут реки воды живой. При этом нет ничего сложного. Просто признать Его величие, Его власть, Его силу, Его воскресение, ожидать Его пришествия и знать, что наша цель – жизнь во Христе вечна. Да будет прославлено имя, будьте благословенны, будьте успешны в евангелизации своей собственной жизнью, своим собственным примером, своими собственными делами и, безусловно, конечно же, словами. Не робейте во Христе, не робейте, не сдавайте позиции перед этим миром, потому что тот, кто в нас, намного сильнее того, кто в мире. Аминь. Спасибо. Очень важное свидетельство. Лучше сдаться раньше. Потому что мы бывают, конечно, такие крепкие, твердые. Думаем, что сами можем. Без Христа мы не можем.